У меня живет козленок, я сама его пасу. Я козленка в сад зеленый рано утром отнесу. Он заблудится в саду, я в траве его найду.